Братья, безмолвствуйте каждый в келии своей со страхом Божьим, трудитесь в рукоделии вашем, и не нерадите о поучении и о частой молитве. Храните сердце от чуждых помыслов, и не увлекайтесь в размышлении о каком-либо человеке или о каком-либо предмете века сего. Непрестанно исследуйте, в чем притыкаетесь, и старайтесь исправиться, моля Бога с болезнованием сердца, со слезами, в умерщвлении плоти, чтобы Он простил вам соделанные грехи и на будущее время сохранил от повторения их. Ежедневно имейте смерть пред очами, да объемлет вас непрестанно попечение о том, каким образом вы будете разлучаться с телом, каким образом вы сможете пройти через область властей тьмы, которые встретят вас на воздухе, как предстать вам пред Бога благополучно. Предуготовляйтесь к страшному дню ответа на суде Божьем, как бы уже видя его, тогда получит воздаяние свое все дела, слова и помышления каждого из вас, вся бунага и объявлена пред очима того, кому должны мы представить отчет в земной жизни нашей. В трапезе и собрании церковном ничего не говорите иначе, как по требованию совершенной необходимости. Без такой же необходимости не входите в келии друг к другу и не дозволяйте себе безвременных свиданий. Не любопытствуй о келейных занятиях твоего брата и не желай знать, кто более трудится, он или ты. Выходя на общее послушание, не празднословьте и не допустите себе свободного обращения между собою. Каждый в страхе Божьем да внимает себе, делу своему и поучению в тайне души. Когда окончится церковное богослужение или трапеза, не остановитесь посидеть вместе и поговорить ниже о предметах божественных. Каждый доспешит в келью свою и там да оплакивает грехи свои. Когда потребует нужда говорить одному с другим, поговорите со смирением и благоговением, как подобает в присутствии Бога, непрестанно соприсутствующего нам. Поговорите, сокращая беседу, насколько то можно. Не спорьте друг с другом ни по какому поводу, не говорите худо ни о ком, не судите ни о ком. Не осуждайте и не уничижайте никого ни словом, ни в сердце, отнюдь не ропщите ни на кого, не подозревайте никого в каком-либо зле. Ложь да не исходит из уст ваших. Не дозвольте себе ни слышать, ни говорить о чем-либо неполезном для душ ваших. Не допустите прибыть в сердце вашем злобе на ближнего, ненависти и зависти к нему. Да не будет одно на устах ваших, а другое в сердце. Бог поругаем не бывает. Одинаково видит Он и тайное, и явное. Никакого помысла вашего, никакой скорби, никакого пожелания, никакого подозрения на ближнего, производящих вас смущение, не скрывайте. Исповедуйте их со всей искренностью Аве вашему, и что услышите от Него, старайтесь принимать с верою. Умоляю вас, братья, изучайте ту цель, с которой вы оставили мир, и заботьтесь о спасении вашем, чтобы отречение ваше не осталось бесплодным, чтобы вам не посрамиться пред Богом и пред святыми Его, отрекшимися ради Его от мира и подвязавшимися истинно. Неумеренное упокоение себя, допущение себе излишеств и тщеславия погубляют весь труд монаха. Если путешествуешь с братью, то иди несколько одаль от них, чтоб сохранить молчание. По дороге не оглядывайся туда и сюда, но займи ум твой поучением и молись Богу в сердце твоем. Куда бы ты ни пришел, не позволь себе свободного обращения, наблюдай скромность во всех отношениях. На ночлеге, прежде нежели ляжешь спать, излей к Богу многие молитвы. Сидя за трапезой, вспоминай грехи твои, этим охранишься от услаждений пищей при употреблении ее. Простирай руку только к тому, что предложено пред тобою, а к тому, что предложено пред другим, не простирай руки твоей. Не отверзай уст твоих для смеха. Это признак рассеянной и нерадивой души, чуждой страха Божия. Увидев у ближнего одежду или пояс, или клобук, или какую другую вещь, не допусти себе пожелать чего-либо из этого. Не исполни пожелания твоего, устраивай себе подобные вещи. Приобретая книгу, не укрась ее изящным переплетом, потому что и в этом заключается удовлетворение сердечному пристрастию. Если тебе дано рукоделие, то не занимайся им с небрежением. Позаботься совершить его со страхом Божиим и не погрешить по неведению. Обучаясь рукоделию, советуйся постоянно с обучающим тебя. Не стыдись часто спрашивать его, говоря: «Окажи любовь, посмотри, хорошо ли я делаю или нет». По возвращении твоем в монастырь из отлучки не рассказывай никому, что ты видел и слышал вне монастыря, и сам не удерживай этого в памяти. Если будешь хранить слух, то не согрешишь языком. Ежедневно утром встань от сна, прежде нежели приняться за рукоделием, займись молитвою и Словом Божьим. Тот велик, кто оказывает послушание брату своему. Если во время странствования твоего ты будешь принят кем-либо в дом, и принявший отлучится, оставив тебя одного, то не подыми очей твоих, чтобы осмотреть принадлежности дома, не позволь себе отворить окна или какого ящика или книги. Когда принявший тебя будет выходить, то попроси его, чтобы он на время отсутствия его дал тебе небольшое дело и исполни это дело с усердием. Хвали только то, в достоинстве чего ты удостоверился собственными глазами. О том, о чем только слышал, не говори как бы о виденном тобою. Не окажи презрения кому-либо по причине его телесного недостатка. Встав для совершения твоего келейного молитвенного правила, не твори дело Божие с небрежением, чтобы вместо благоугождения Богу не прогневать Бога. Стой на молитве со страхом Божьим. Не восклоняйся на стену и не переставляй ног, стоя на одной и облегчая другую, как делают это невежи. Удерживай сердце твое, чтобы оно не скиталось по предметам пристрастия твоего, и Бог примет жертву твою. В час приношения бескровной жертвы обуздывай помышления и чувства твои. Стой в страхе Божьем, чтобы причаститься святых тайн достойно и получить исцеление от Господа. Оставляя тело твое в небрежении, остереги, чтобы по поводу этого не вкралось в тебя тщеславие. Юноши, полезно не бречь вполне о благообразии тела. Юный отнюдь не должен носить хорошей одежды, доколе не достигнет возраст мужа. Это служит врачеством от блудной страсти. Никогда не позволь себе смеха до обнажения зубов. Лицо твое, облеченное стыдливостью, да будет постоянно опущено к земле. Ложась спать, будь опоясан поясом твоим и приучи руки к тому, чтобы они не прикасались к наготе тела. Тело совмещает в себе многие греховные ощущения и сообщает их сердцу. Когда идешь, держа руки сложенными у пояса, не размахивая ими по обычаю мирян. Идя в город или селение, держи глаза опущенными вниз, чтобы не получить через них повода к душевному смущению по возвращении твоем в келью. Странствуя, не ночуй в таком доме, в котором сердце твое ощутит опасность подвергнуться грехопадению. Если услышишь, что в том доме на трапезе с тобой будет присутствовать женщина, то никак не оставайся там. Полезнее для тебя оскорбить пригласившего отказом, нежели совершить прелюбодеяние в тайне сердца твоего. Не смотри даже на одежды женские, если это можно. Если на пути встретит тебя женщина и скажет тебе приветствие, восприветствуй ее, имея глаза опущенными к земле. Если некоторые заговорят при тебе о таких греховных помышлениях, которые борют тебя, то уклонись и не слушай разговора, могущего усилить в тебе брань твою. Понуждай себя к обильной молитве, молитва — свет для души. Ежедневно рассматривай грехи твои, молись о них, и Бог простит их тебе. Оставив родственников для жительства в пустыне, чтобы соделаться странником на земле ради Бога, не допуская сладостному воспоминанию о них действовать в тебе, если начнет тревожить тебя сожаление об отце или матери, воспоминание о брате или сестре, жалость о детях, влечение к супруге, то вспомни неизбежную смерть, когда никто из них не возможет помочь тебе. Почему же не оставить их тебе ради добродетели? Хотя ты безмолвствуешь в келье, но это не освобождает тебя от любви к брату твоему и не дает права отказать ему, если он попросит у тебя какой-либо вещи. Но если эта вещь у тебя не лишняя, и ты имеешь в ней необходимую нужду, то не отдавай ее, чтобы из-за этого не расстроилось твое безмолвие. Лучше потерять один член, нежели все жительство. Подвергшись ночью искушению мечтаниям плотского совокупления, соблюди сердце твое при наступлении дня от воспоминаний, явившихся тебе в мечтании и воображении, и от рассматривания их, чтобы не оскверниться услаждением при таком рассматривании и не навлечь на себя гнева Божия. Повергни себя пред Богом от всего сердца твоего, и Он, многомилостивый к немощам человеческим, поможет тебе. Упражняясь в подвигах, не попусти сердцу твоему возложить упование на них. Не сложись с мыслью, что они помогают тебе, но так скажи помыслу твоему: «О, когда бы Бог услышал меня, вопиющего к Нему, из бедственного состояния моего злостраданием тела!»